Вокруг вискокурни дождем сыпались обугленные и пылающие обломки. Пруд превратился в мусорное болото и затянулся пепельной ряской. Из-под нее, истекая тиной, восстал сержант Колон. Хватаясь за береговую поросль, он выполз на берег и воздвигся на ноги, точно морская тварь, которой не терпелось одолеть всю эту бодягу с эволюцией в один присест. Шнобби, раскоряченный лягушкой, уже валялся на земле, с него капало. — Шнобби, это ты? — испуганно спросил сержант Колон. — Это я, сержант. — Я очень рад, Шнобби, — с жаром сказал Колон. — Лучше б это был не я, сержант. Колон вылил воду из шлема и замялся. — А молодой Маркоу? — спросил он. Шнобби шатко приподнялся на локтях. — Не знаю, — сказал он. — Мы сначала были на крыше, а потом раз — и уже прыгаем. Оба посмотрели на пепельные воды пруда. — Наверное, — медленно произнес Колон, — он умеет плавать? — Не знаю, он не говорил. В горах-то плавать особо негде, если вдуматься, — ответил Шнобби. — Но, может, там были ясные синие озера и глубокие горные реки, — с надеждой возразил сержант. — И ледяные пруды в укромных долинах и всякое такое. Не говоря уже о подземных водоемах, наверняка он научился. Небось, целыми днями только и делал, что нырял. Они снова посмотрели на жирную серую гладь. — Небось, предохранитель, — сказал Шнобби, — наполнился водой и утянул его на дно. Колон мрачно кивнул. — Я подержу ваш шлем, — после паузы сказал Шнобби. — Но я выше тебя позвоню. — Да, — рассудительно ответил Шнобби. Но на случай, если вы там застрянете, лучше оставить на берегу вашего самого надежного человека, чтобы он вас спас, правда? — Это разумно, — в конце концов произнес Колон. — Логично. — Ну и вот. — Одна беда. — Какая? — Я плавать не умею, — сказал Колон. — А как же вы оттуда выбрались? — Колон пожал плечами. — Я от природы не тону. Их глаза снова обратились к сырости пруда. Затем Колон посмотрел на Шнобби. Затем Шнобби очень медленно расстегнул шлем. — Там же больше никого не осталось, — спросил Маркоу у них за спиной. Они обернулись. Маркоу вытряхивал тину из уха. Позади него тлели развалины вискокурни. — Я подумал, быстренько сбегаю, гляну, что творится, — бодро пояснил Маркоу, указав на калитку. Калитка повисла на одной петле. — А! — вякнул Шнобби. — Превосходно. — Там переулок, — сообщил Маркоу. — А драконов в нем нет? — подозрительно спросил Колон. — Ни драконов, ни людей, никого нет, — нетерпеливо отвечал Маркоу и обнажил меч. — Пошли. — Куда? — спросил Шнобби. Он извлек из-за уха размокший окурок и взирал на него в глубочайшей скорби. Ясно было, что окурок не жилец. Шнобби все равно попытался его раскурить. — Мы же идем биться с драконом, да? — спросил Маркоу. Колон неловко переступил с ноги на ногу. — Да, но нам разве нельзя сначала забежать домой и переодеться? — И выпить горячего? — прибавил Шнобби. — И перекусить, — прибавил Колон. — Навалить в тарелку. — Побольше. — Постыдились бы, — сказал Маркоу. — Дама в беде. С драконом надо биться. А вы только думаете, как бы поесть да попить. — Да нет, я не только думаю, — сказал Колон. — А если мы одни можем защитить этот город от полного уничтожения? — Да, но... — начал Шнобби. Маркоу взмахнул мечом над головой. — А вот капитан Ваймс пошел бы, — сказал он. — Все за одного! И, одарив их сердитым взглядом, кинулся со двора. Колон конфузливо глянул на Шнобби. — Ну и молодежь нынче пошла. — Все за одного что? — спросил Шнобби. Сержант вздохнул. — Ладно, пошли. — Ой, ну хорошо. Они выбрели в переулок. Там было пусто. — Куда он делся? — удивился Шнобби. Маркоу выступил из тени, улыбаясь до ушей. — Так и знал, что могу на вас положиться, — сказал он. — За мной! — Странный все-таки парень, — сказал Колон, когда они захромали следом за Маркоу. — Вечно умудряется уговорить нас, чтобы мы шли за ним. Ты заметил? — Все за одного что? — спросил Шнобби. — Голос у него такой, видимо. — Да, но все за одного что? Патриций вздохнул и, аккуратно пометив, где остановился, отложил книгу. Снаружи, судя по всему, царила ужасная суматоха. Крайне маловероятно, что поблизости остались дворцовые стражники. Оно и к лучшему. Стражники — прекрасно обученный персонал. Досадно было бы его разбазаривать. Позднее они Патрицию еще понадобятся. Он неслышно подошел к стене и нажал на кирпичик. В точности такой же, как все прочие кирпичики. Только от нажатия на все прочие кирпичики напольная плита, протяжно скрежеща, не отъезжала вбок. Под плитой хранился тщательно подобранный ассортимент. Сухой паек, смена одежды, сундучки с драгоценными металлами и самоцветами, инструменты, а также ключ. Не строй подземелья, откуда не сможешь выбраться сам. Патриций с ключом направился к двери. Когда бородка ключа скользнула в щедро смазанную скважину, Патриций вновь спросил себя, не надо ли было сказать про ключ Ваймсу. Но тот с таким удовольствием готовил побег. Узнай он про ключ, его бы это положительно подкосило, и уж точно подорвало бы ему мировоззрение. А лорду Ветенари нужен был Ваймс с его мировоззрением. Патриций распахнул дверь и беззвучно ступил в развалины своего дворца. Развалины вздрогнули. Второй раз за пару минут город качнуло.